Он больше не колебался, умереть ли ему с голоду или сделаться вором. Мало того, в эту минуту, в сущности, он был так далек от мысли о голодной смерти, что она просто не могла прийти ему в голову. Он уже без всяких колебаний наказывает старуху, отнимая у нее кимоно. Праведное возмущение злом в одно мгновение само превращается в зло, еще худшее. Наказание другого — в собственное преступление, разрешенное в душе еще раньше. Все сжалось, сконцентрировалось в точку, казалось бы, уже нерасчленимую. Мотив истины и мнимый склеились так, что их вроде бы и не разделить, не расклеить. И вот финал. Сунув под мышку сорванной со старухи кимоно цвета коры дерева хиноки, слуга в мгновение ока сбежал по крутой лестнице в ночную тьму. Старуха, сначала лежавшая неподвижно, как мертвая, поднялась с трупов, голая, вскоре после его ухода. Не то ворча, не то плача, она при свете еще горевшей лучины доползла до выхода. Нагнувшись так, что короткие седые волосы спутанными космами свесились ей на лоб, она посмотрела вниз. Вокруг ворот только черная глубокая ночь. Слуга с тех пор исчез бесследно. Последние слова семистраничного рассказа. Автор статьи сопоставляет две даты — апрель 1915 года, когда вышел рассказ «Ворота Рассемон», и письмо от 5 сентября 1913 года, в котором Акутагава признается в сильнейшем потрясении от первой встречи с Достоевским, причем именно с преступлением и наказанием. После возвращения в Токио жил сам не знаю как. Прочел преступление и наказание. Я впервые читаю Достоевского, и он меня захватил. Автор замечает, можно думать, что идея тотального одиночества как идеального условия для преступника и была специальным художественным заданием для Акутагавы. В его новелле создана как бы оптимальная ситуация идеи Раскольникова «О, если б я был один». Слуга один, безнадежно один, среди груды мертвецов, в шуме проливного дождя, у ворот разрушенного и опустошенного города. Вариант Раскольникова проигран. Проэкспериментирован у Акутагавы в ситуации одиночества, почти апокалипсического, в условиях суперэкстремальных, почти нереальных, снимающих как будто все и всякие нравственные аспекты. Черная глубокая ночь и исчезнувший бесследно последний живой человек — таковы последствия болезни, охватившей людей. Под пером Акутагавы как бы реализуется, превращается в явь какой-то мозаичный фрагмент из последних снов Раскольникова. Акутагава, перенесший действие новеллы в далекое прошлое, учился у Достоевского понимать настоящее и думать о будущем. Добавлю от себя, что, читая строки, пока он слушал, в душе у него рождалось мужество, то самое мужество, которого ему не хватало раньше, внизу, на ступенях ворот. Я вспомнил те чувства и мысли Раскольникова, которые зрели в нем, пока он слушал Мармеладова в трактире. Ай да Соня! Какой колодезь! Однако ж сумели выкопать и пользуются. Вот ведь пользуются же! И привыкли, поплакали и привыкли. Ко всему-то, подлец, человек привыкает. Ну а коли я соврал, — воскликнул он вдруг невольно, — если действительно не подлец человек, весь вообще, весь род, то есть человеческий, то значит, что остальное все предрассудки. Одни только страхи напущены, и нет никаких преград, и так тому и следует быть. В Раскольникове тоже рождается мужество, то самое мужество, которого ему так не хватало. Слуга тоже почувствовал, и нет никаких преград, и так тому и следует быть. Или сопоставьте два отрывка. Первый. Признав возможным не разбираться в средствах, слуга не имел мужества на деле признать то, что естественно вытекало из этого «если». Хочешь, не хочешь, остается одно — стать вором. Второй отрывок. Пока он слушал, В душе у него рождалось мужество, то самое мужество, которого ему не хватало раньше внизу, на ступенях ворот. Право, и нарочно трудно придумать лучшее доказательство истинности формулы переименования как формулы самообмана. Непереименованное преступление непереносимо. Переименованное даже вдохновляет. Мы видим еще яснее. Непереименованное преступление страшит, переименованное рождает мужество. Перед непереименованным преступлением человек колеблется, он трус. Перед переименованным решителен и смел. До поры до времени. Переименование загоняет страх, то есть в сущности остатки совести, глубоко внутрь души. А если убивает его этот страх, если убивает его невоскресимо, перед нами нелюдь. Сомнение. Дело происходит во время землетрясения. Опять только два человека, жена и муж. Жену придавило развалинами горящего дома, муж пытается ее спасти, безуспешно. В ее глазах он прочитывает мольбу убить ее, избавить от долгих безнадежных мучений. Он убивает. И начинаются его собственные душевные мучения, долгие и безнадежные, от которых его уже никому не избавить. Не от того ли я убил жену, что с самого начала имел намерение ее убить? А землетрясение предоставило мне удобный случай. Не убил ли я жену ради того, чтобы убить? Не убил ли я ее, опасаясь, что и придавленная балкой вдруг она все же спасется? Все это похоже уже на безумие, на самооговор. Но вот еще на какую мысль наводит новелла. Если уж землетрясение может оказаться поводом для преступления, то какие же землетрясения способны вызвать преступная душа, пострашнее естественных? Из статьи. Таким образом, Акутагава намеренно переключает внимание расследования с обстоятельств преступления на его мотивы. Фактическая сторона убийства даже как будто перестает интересовать писателя. Ибо все дело в тех побуждениях, которые однажды привели к нему и могут привести вновь. Криминальная сторона преступления строится как принципиально недоступное следствию. Важно не столько то, кто именно и как именно убил, сколько то, почему и зачем убийство могло произойти, каковы его скрытые глубинные мотивы. Углубляясь в тайное тайных человеческого сознания, Акутагава ставит еще более поразительный, чем в сомнении, эксперимент. И дальше автор анализирует новеллу в чаще. Напомню, найден мертвый человек в бамбуковой чаще, на груди рана. Стало быть, случилось убийство или самоубийство. В рассказе три прямых свидетеля, участника. Разбойник, жена убитого и сам убитый, то есть его дух, голос. Кроме них дают свою версию убийства, самоубийства, еще четверо. Дровосек, странствующий монах, стражник-старуха. Все семеро дают показания восьмому судейскому чиновнику. Тот молчит. Из статьи. Ситуация строго контролируется автором, который намеренно переводит русло следствия в область самосознания и самооценки каждого из участников убийства. Ибо дело не в том, кто именно из них убил, а в том, что каждый из трех участников преступления мог его совершить. Признание разбойника, самурая и женщины содержит и ложь, и правду, так как не столько рисуют картину происшедшего, правдивую в отдельных деталях, сколько пытаются создать тот образ себя, который и диктует каждому из троих особую линию поведения. И каждый из троих лжет, именно потому что стремится представить себя в выгодном свете. Каждый скрывает правду о себе, ту, которая привела в конечном счете к преступлению. Оказывается, легче взять вину на себя, признаться в убийстве, даже если его не совершил, чем покаяться в подлинности и низости. Легче сказаться благородным разбойником, чем циничным и коварным насильником. Романтичнее выглядеть обесчещенным, оскорбленным и предательски отвергнутым мужем, чем сознаться, что стал жертвой собственной алчности. Пристойнее слыть мстительницей за поруганную честь и позор, чем женой, предавшей мужа и требовавшей для него смерти от руки насильника. Итак, формальное признание легче покаяния. Самообман способен устоять даже перед угрозой наказания. Правда о самом себе непереносима, потому лучше, приличнее признаться в убийстве, чем отрицать причастность к нему. Мы убеждаемся еще раз, признание — это далеко еще не раскаяние, оно может быть и антираскаянием. Оно может быть призвано именно для того, чтобы скрыть главную правду не только и не столько от других людей, сколько от себя. Ведь не надо же было Раскольникову признаваться себе в том, что он убил старуху-проценщицу Елизавету. А другим он признается и вынужденно, и для того, чтобы уверить себя в своей правоте. Не скрою, для меня эта статья особенно важна, потому что это первый из известных мне случаев, когда некоторые выводы, сделанные в самообмане Раскольникова, и методологические принципы, примененные там к анализу романа Достоевского, оказались работоспособными в руках другого исследователя и хотя бы отчасти помогли открыть ему новые стороны в творчестве другого художника. Но самое главное, на мой взгляд, состоит в том, что автор ничего не привносит в произведения Акутагавы, ничего в них не вчитывает, а все лишь вычитывает из них самих. Доказано, что тема самообмана лейтмотивная для Акутагавы и что она стала такой особенно под влиянием Достоевского. Доказано, что значение этой темы очень остро осознано им. Акутагава сам засвидетельствовал это в словах Пигмея: самообман распространяется не только на любовь. Лишь в редких случаях мы не окрашиваем действительность в те тона, что нам хочется. Самообману подвержены, как правило, и политики, которые хотят знать настроение народа, и военные, которые хотят знать состояние финансов. Я не отрицаю, что разум должен это корректировать, но в то же время признаю и существование управляющего всеми людскими делами случая. И, может быть, самообман есть вечная сила, управляющая мировой историей. Наконец, автор очень осторожно касается тайны самоубийства Акутагавы, 1892-1927, и показывает, что если бы все дело сводилось только к страху перед душевной болезнью, наследованной от матери, то это было бы действительно недопустимым упрощением и снимало бы в сущности всю проблему. Акутагава совсем еще молодым задумался над поистине непосильными вопросами, как называли их русские классики. В свои 20 лет он мог задуматься над ними, потому что другие поставили их до него. Но, вероятно, все-таки не было у него той вкорененности в жизни, которая спасала Достоевского из, казалось бы, совершенно безнадежных ситуаций. Не потому ли он так заклинает себя за полгода до самоубийства? «Акутагава Рюноске! Акутагава Рюноске! Вцепись крепче корнями в землю! Ты тростник, колеблемый ветром! Может быть, облака над тобой когда-нибудь рассеются? Только стой крепко на ногах ради себя самого! Но не принижай себя, и ты воспрянешь». И вот японский Достоевский кончает с собой в 35 лет, в том примерно возрасте, когда русский Достоевский после смертного приговора, после помилования, за минуту до расстрела, после каторги, но еще находясь на поселении, пишет: «Я был похоронен живой и закрыт в гробу. В несчастье яснеет истина, а не терять энергию, не упадать духом — это главная потребность моя». Достоевский и Акутагава. Влияние Достоевского. Признавал это влияние сам Акутагава, признавали все изучавшие его, японский Достоевский, это в Японии и родилось, все так. «Я впервые читаю Достоевского, и он меня захватил». Но приходится с глубочайшим сожалением признать, что на самом деле влияние это казалось слишком слишком слабым. Несравненно сильнее. Слишком, слишком сильным. В действительности оказалось влияние героев Достоевского. Не он захватил, они захватили. Акутагава спутал, смешал, отождествил влияние героев и самого Творца. Это вообще какой-то роковой этап в познании Достоевского. Почти никто его не избежал. Так поступали невольно, неосознанно многие, но для художника, особенно молодого, особенно гениально одаренного и восприимчивого, для художника, полюбившего героев Достоевского какой-то болезненной любовью, такое смешение не могло не оказаться роковым. И тут не столько в душевной, сколько в духовной болезни дело. В той болезни, которой заразился он от героев Достоевского. Не заразившись могучей жизненностью от самого их Творца. Акутагава писал: «Я вспомнил Раскольникова и почувствовал желание исповедаться». Но не мог он вспомнить Достоевского, не знал. Того Достоевского, который дал бы ему желание не терять энергию, не упадать духом, как главную потребность. И вот еще, совсем незадолго до смерти. Разумеется, я любил Достоевского еще 10 лет назад. Это из повести «Зубчатые колеса». Март-апрель 1927 года. Далее он рассказывает, как друг почему-то просит у знакомого старика преступление наказания с тем, чтобы перечитать роман и рассеять страх перед безумием, преследовавшим его. Но в роман о Раскольникове случайно оказался вплетен фрагмент из «Братьев Карамазовых». В ошибке брошюровщика и в том, что я открыл именно эти верстанные по ошибке страницы, я увидел перст судьбы и волей-неволей стал их читать. Но не прочитал и одной страницы, как почувствовал, что дрожу всем телом. Это была глава об Иване, которого мучит черт. Раскольников в самом начале творчества Акутагавы, Раскольников и в самом конце, да еще вместе с Иваном Карамазовым, да еще с Иваном в лице черта. По-видимому, Акутагава обладал поистине уникальной духовной артистичностью, гениальной способностью переживать жизнь таких героев, как Раскольников и Иван Карамазов, духовно вселяться, вживаться в них, становиться ими, болеть их самообманом, как своим. А их самообман — это был страшнейший омут. Если бы так же он умел вживаться в жизнь их Творца, в 22 декабря 1849 года «Жизнь — дар, жизнь — счастье» или в 31 января 1873, несмотря на все утраты, я люблю жизнь горячо, люблю жизнь для жизни и, серьезно, все еще собираюсь начать мою жизнь. Вот главная черта моего характера, может быть, и деятельности. Но эта сторона была, повторим, ему абсолютно неизвестна. Его герои, в отличие от героев Достоевского, не мыслят в мировых масштабах. Ему не надобно миллиона. Ему надобно вопрос разрешить. Это не о них. Но сам Акутагава так мыслил. И это о нем. Обо всем этом глубоко, целомудренно, с болью и любовью размышляет Сараскина и заключает так: «Вряд ли, наверное, стоит доводить до абсурда нашу мысль и утверждать, что, знай Акутагава больше о судьбе Достоевского, чувствуй он острее, могучее жизнелюбие и жизнетворчество писателя, разгляди основное свойство его личности и художественного дара, люблю жизнь для жизни». Путь Акутагавы сложился бы иначе. Но ведь и сам Достоевский позволял себе фантастические мечтания, вроде знаменитого «Жил бы Пушкин доле». И тем не менее, окидывая взглядом все творчество Акутагавы под углом зрения русского читателя и почитателя Достоевского, невольно ощущаешь какую-то роковую невстречу. Художник так глубоко и самобытно, так проникновенно доверившийся идеям и образам одного из главных своих учителей в искусстве, непременно должен был стать и самым талантливым его учеником в жизни. Он гениально сыграл до конца трагическую роль героя Достоевского. Какие произведения пишет Иван Карамазов? И не подозревал о роли творца этих героев, роковая невстреча. Я ни в коем случае не хочу задеть чувство национальной гордости японского читателя. И, честное слово, будь Достоевский Акутагава, я сказал бы то же самое и о Достоевском. Но и Акутагава, как он есть, родной нам художник. Тайна самоубийства Акутагавы остается тайной. Не медицинско-психиатрической, а духовно-социальной. Какой-то страшный, заранее подготовленный эксперимент над самим собой. Да, похоже, он сам в чем-то оговорил себя, как его герой из сомнения. В чем? Похоже, сам заболел, заразился самообманом, как вечной и страшной силой. Но каким? Каким именно самообманом?